Глава 21. «Фух, это не игра, а камасутра какая-то», — сказала я негромко Марату, и он рассмеялся. Дети вытащили коврик с цветными кружочками и заставили нас играть с ними в твистер. Мне казалось, что по мне танком проехали после этих поз. «Устала?» — спросил он. «Ужасно! Сейчас начну провожать всех. Сегодня день рождения Алисы. Полный дом гостей, еды и конфетти». Но время уже позднее, и Марат действительно стал постепенно провожать ребят. Когда все уехали, и мы уложили спать детей, он потянул меня за руку. «Пойдем вниз, посидим немного». В кухне Марат достал бутылку моего любимого вина, того самого, которое однажды мы пили в его квартире и которое теперь он открывает по семейным торжествам. Он поставил передо мной мой бокал и сел рядом, держа в руке свой. Посмотрел на меня. «С днем рождения нашей девочки», — сказал он. «И тебя», — ответила я и улыбнулась. Я начала снова улыбаться. Улыбаться Марату. «Спасибо тебе, Ленок, за дочь», — сказал Марат, приближаясь ко мне. Притянул меня к себе ближе и припал к губам. Поцелуи сейчас между нами так редки, что голову тут же закружило и повело. И вино тут вовсе ни при чем. Так нежно ласкал мои губы, что еле сдерживалась, чтобы не застонать от удовольствия. В ласках Марат знает толк. Хотелось ответить, но внутри все равно был барьер какой-то, который я пока еще не смогла преодолеть. «Марат!» — оборвала я поцелуй и уперлась руками в его грудь. «Не надо!» «Извини!» — ответил он хриплым голосом, продолжая пожирать мои влажные от поцелуя губы серыми глазами. Я не смог удержаться. «Тебе пора, уже поздно». «Да, сейчас такси вызову». И продолжил смотреть на меня. Неловкое молчание заставило нервничать. «Я тоскую по тебе, жена», — сказал он негромко, взяв в большие ладони мою руку. «Вернись ко мне, пожалуйста». Дернулась, но вырывать свои пальцы обратно не стала. Посмотрела на него. В глазах море боли, отчаяния и любви. «Пока не могу», — покачала я головой. «Не получается. Ты так меня обидел, Марат». «Я знаю», — вздохнул он. Я себя сотню раз уже корил за это и сотню раз просил прощения. Но что еще сделать, чтобы ты перестала от меня бежать? — Пока ничего, — ответила я. — Дай мне время, Марат. Может быть, я смогу отпустить эту ситуацию. — Психотерапевт помогает тебе? — Да, мне стало легче. Я больше не страдаю бессонницей. — А плакать перестала? — Нет. — Я тоже скоро начну, Лин, без тебя. — Мне пока нечем тебя порадовать. Покачала я головой. Его слова мне приятны, но они почему-то будто не достигают цели. Будто не хватает какого-то толчка мне ему навстречу. «А можно пригласить тебя на свидание?» Спросил он внезапно. «На свидание?» Подняла брови вверх. «Ну, раз уж у нас все заново, то я хочу очень пригласить прекрасную Багиру прогуляться». «Марат!» Мягко рассмеялась я. «Глупости какие! Свидание!» «Ну, ты согласна?» «А что мы будем делать?» «А что хочешь?» «Я хочу погулять по парку вдвоем, без телефонов и дел». «Не вопрос», — ответил он. «Завтра заеду за тобой?» «Нет», — ответила я. «Почему?» Огонек надежды пропал из его глаз. «Я пойду на свидание с тобой только с одним условием». «Каким?» — спросил Марат. «Ты пойдешь со мной к психологу и пройдешь весь курс», — сказала я ему. «И тогда свидание твое». Он вздохнул. «Знаю, что он очень не любит все это. Раскрывать душу, копаться в себе. Но если сейчас он согласится, то, во-первых, сдержит свое слово, ведь он обещал мне пойти к психологу, еще когда я находилась в стационаре. А во-вторых, это покажет его серьезный настрой на работу над собой. Она обоим нам нужна». «Хорошо, пойдем. Только мне нужно вставить их в график. Сейчас идет суровая работа». «Дай мне свое расписание на неделю, я подберу время». «Ладно, договорились», — ответил он и снова уставился на меня. «Но я хочу аванс». «Какой аванс?» — не поняла я. Мои губы опять накрыли его. Наглая лапа сжала ягодицу. Перебор, милый, но так хотелось застонать ему в губы. «Все, иди», — снова оборвала я поцелуй, тяжело дыша. «Еще немного, и мы переспим, а сейчас мне бы этого не хотелось». Точнее, хотелось бы, но это будет мешать мне принять здравое решение. Поздно уже. «Да, извини», — снова сказал и опять потянулся к моим губам. «Да, Марат!» — надавила я на его грудь сильнее. «Прекрати ко мне приставать!» «Я не могу. Я хочу тебя, Лин!» — тянул он меня к себе. «Я ни с кем не ни. Я только тебя жду. Секса хочу. Тебя хочу. Люблю тебя, Лина!» «Нет!» — сказала. Не сильно ударила его кулаком по плечу. «Иди домой, Марат!» Он сел на свое место и молча смотрел в стену какое-то время. Потом встал на ноги и обернулся. «Я все равно тебя никуда не отпущу. Если разведешься со мной, я женюсь на тебе снова. Спокойной ночи». Он уехал, а меня вдруг потряхивать начало. Его последняя фраза очень взбудоражила. Наверное, любой женщине приятно знать, что за нее хотят бороться. Даже если, как в нашем случае, с самой же женщиной. Следующим утром от кофе меня оторвал звонок в дверь. «Кого там в такую рань принесло?» Пробурчала я, вставая из-за стола. «Я открою». Выглянула в окно и увидела курьера. В его руках был огромный букет роз. Закатила глаза, но все же улыбка тронула мои губы. Марат действительно решил поиграть в ухаживание. «Добрый день», — сказал он, когда я открыла дверь. «Букет для Ангелины». «Это я». «Тогда вам», — протянул он мне цветы. «Осторожно, очень тяжелые. Внутри открытка еще». «Спасибо», — ответила я и с трудом удерживала букет. «Ого, действительно тяжелый». Курьер уехал, а я пошла в дом, захлопнув дверь ногой. «Ничего себе!» — скинула брови Нина, увидев букет. «Это от Марата Ильдаровича?» «Конечно. Сюда бы не привезли букет от кого-то чужого». Дети были уже в саду. Отец пока уехал в гости к Ольге Вячеславне, и удивляться нам пришлось вдвоем. Оглядела букет из не менее сотни роз. Красиво, впечатляет, но потратился зря. Лучше бы для нового бизнеса деньги отложил. Женька мне уже шепнул об их планах на следующий год. Но все же дико приятно. А что там за записка? Заглянула внутрь и увидела цветную открытку. На обложке черная пантера. Нашел же где-то такую. Подцепила ее пальцами и вынула из букета. Отложила его в сторону и заглянула внутрь. «Самый сексуальный и желанный Багири в мире. Ты мне снишься. Хочу, как во сне». Улыбнулась снова. «Догадываюсь, что ему снится. Эротические сны с моим участием». Послание немного дурацкое, но настроение поднялось по полной. А еще я снова почувствовала себя той Линой, которая однажды въехала в задницу машины Марата. Желанной, сексуальной. Той, которую хотят добиться. «Нет, это не букет, а букетище. Куда же я его поставлю, интересно?» У меня и вазы такой нет. Сразу в ванну, что ли, набрать воды? Нашла только высокое ведро, набрала воды туда и поставила в воду букет. Днем решила пройтись по магазинам. Выходной день, а я так давно ничего себе не покупала. Развеяться не помешает, и я поехала в самый популярный в городе торговый комплекс. Побродила по бутикам, кое-что прикупила, и на одном из этажей встретила Евгения. «Привет!» – остановился он напротив меня. «Ой, привет!» – сказала я, поднимая глаза на него. «Вот так встреча! Какими судьбами?» «Да все, как у всех!» – пожал он плечами. «Понадобились шмотки. Вот и брожу по бутикам. Выбрать не могу себе костюм». «Давай я помогу!» – предложила я. «Я все равно не тороплюсь никуда». «Давай!» – согласился он. «Женский взгляд мне не помешает. А у тебя вкус очень хороший». «Тогда держи!» – вручила я ему свои пакеты. «Мы же ради него будем здесь еще ходить. Вот и пусть таскает». Затем я достала смартфон и принялась изучать список магазинов, которые имелись в торговом комплексе. Вот несколько очень хороших марок. Начнем вот с этого. Нам нужен третий этаж, крыло А. «Идем», — указал он рукой в сторону лифтов, пропуская меня к ним первый. Мы перемеряли несколько костюмов, которые я выбрала на свой вкус. Один сел очень даже неплохо. Обычная классика в темно-синем варианте. Это всегда модно и красиво. «Очень хорошо сел», — оглядела я его в полный рост. «Тебе удобно в нем? Нигде не жмет?» «Да нормально вроде». Женька поднял руки вверх, а потом обнял себя, чтобы понять, удобно ли ему двигаться в новом пиджаке и рубашке. «Тогда бери этот костюм, только нужно дополнить аксессуарами». «Запонки?» «И галстук». Я выбрала и аксессуары. Запонки просто приложили к рукаву, а галстук мы решили померить. «Умеешь завязывать?» – спросила я. «Я помогу», – вклинилась консультант, которая помогала нам выбирать и мерить. «Нет», – вдруг отказался он. «Лин, а можешь ты сама? Ну, завязать. Я тебе больше доверяю». Пожала плечами и взяла галстук в руки. Сделала петлю заранее, оставив место для головы, а потом подошла к Жене и надела галстук ему на шею. «Ну вот, очень красиво», — сказала я, затянув галстук как положено и встретившись с ним глазами. Мы стояли близко друг к другу. Я даже ощутила его неброский, но приятный парфюм. Он намного выше меня, как и Марат, и смотрел с высоты своего роста на меня. Что-то странное было в его глазах, словно он сейчас меня возьмет и поцелует прямо в магазине. Отошла на шаг от него и поправила волосы, больше для того, чтобы успокоиться. Сейчас я снова ощутила, что нравлюсь ему как женщина, и мне словно было от этого неловко, хотя в этом, конечно, не виновата. Да и Женька никогда ничего не делал такого, что можно было бы усомниться в его дружбе с Маратом. Но иногда я чувствую его взгляды и желания. «Тебе очень идет, Жень», — сказала я, стараясь не смотреть ему в глаза. «Спасибо, Лин», — улыбнулся он. Блики, которым не место в его глазах, исчезли. «Мы покупаем это все. С меня кофе». Покупки завернули, пробили по кассе и отдали Жене. Тот снова повернулся ко мне. И пока я думала, как вежливо отказаться, потому что мне показалось это нечестным по отношению к Марату, он сказал: «Пойдем, отметим кофе мои покупки. Я угощаю». «Да мне вообще-то уже пора». «Мы ненадолго. Я тебе кое-что сказать хочу. По поводу Марата». Веского повода уходить не было, и я решила, что стакан кофе мне действительно не помешает. Да и устала жутко. Полдня уже на ногах. «Хорошо, идем». Мы заняли место за одним из столиков небольшой уютной кофейни, сделали заказ и стали наслаждаться свежесваренным кофе. «Хорошо они тут делают кофе», — сказала я, отпивая из своей чашки. «Да, когда бываю в этом центре, захожу в эту кофейню». «Так что там насчет Марата?» — спросила я. «Он...» «Сейчас, подожди». В моей сумочке зазвонил телефон. Я вынула его и глянула на экран. «А вот и Марат. Алло!» «Привет, Лин». «Привет». «Ты цветы получила?» «Да, спасибо, очень красивые. Но не стоило так тратиться». «Не думай об этом. Главное, что тебе приятно. Ты не дома, что ли? Шумно как-то». «Нет, я в кофейне», — честно ответила я. «Женьку твоего встретила. Костюм ему выбрали. Зашли кофе попить». Марат какое-то время молчал. «Устроить скандал сейчас? Интересно». «Понятно. А ты когда дома будешь?» «А что такое?» «Детей хочу увидеть». «Так приезжай, их Нина уже забрала из сада. Зачем тебе я?» «А ты пока там останешься, в кофейне?» «Я тоже уже собираюсь домой». «Ясно. Ладно, тогда пока». «Пока?» Ну, скандал не устроил по телефону. Но он теперь абсолютно точно ждет меня дома, и, возможно, сцена ревности меня еще поджидает. «Ладно, Жень», — обратилась я к другу мужа. «Что ты там хотел сказать мне? Меня дети ждут дома». «Лин, помирись ты уже с Маратом», — сказал он. «И ты туда же», — цокнула я языком. «Сговорились вы все, что ли? Я сама решу, прощать ли мне его и когда». «Он переживает, Лин. С ума сходит уже», — сказал Женя. «Ты же в курсе, что он живет пока у меня? Вот через пару дней съезжает, нашел приемлемую квартиру». «Да, в курсе». «Я устал его спасать от депрессии. Он вчера напился. Не знаю, что там у вас произошло, но набрался прилично. Потом налепил на подушку твою фотографию и так лег спать с фразой: «Моя жена будет спать со мной в любом случае». «Что, что сделал?» – рассмеялась я. «Да-да, звал подушку Линой и обнимал ее. Я фотку сделал даже. Смотри». Он достал свой смартфон и разблокировал его. Нашел нужное фото в галерее и повернул экран ко мне. Меня разобрал еще больше смех. Марат действительно нежно обнимает подушку, на которую наклеена фотография с моим лицом. «Да уж», — вернула я телефон Женьке. «Дурак еще». «Ничего не дурак», — сказал Женя, у которого в глазах веселья, в отличие от меня, не было. В его взгляде опять появилось странное двоякое выражение. «Я бы такую тоже не отпустил». «Ты к чему это говоришь, Жень?» — спросила я его напрямую. «Так, ни к чему», — хмыкнул он. «Прости его. Вам вместе надо быть. Надоели мне уже его стенания». У меня было стойкое ощущение, что он хотел ответить вовсе не это. «Я подумаю над этим», — ответила я, отодвигая от себя чашку из-под кофе. «Мне пора. Спасибо за кофе». «А тебе спасибо за костюм», — ответил Женя. «Без тебя я бы не справился. Ты потрясающая женщина с потрясающим вкусом». «Спасибо», — сухо ответила я и вышла из-за стола. «Пока, Жень». «Пока». Я чувствовала, как он смотрит мне вслед, пока я покидаю территорию кафе и иду на парковку, держа в руках пакеты. Странно. Неужели у него ко мне какие-то чувства есть, но приходится их давить ради друга? Да и знает он, что я не отвечу ему. Я люблю Марата. Как и предполагала, он уже ждал меня дома. Помогал Арсению рисовать домик в гостиной, пока Алиска смотрела мультик про школу царевн. «Привет еще раз», — сказала я ему. «Привет», — ответил он, задержав на мне тяжелый взгляд. Тело напряжено, хоть внешне он и казался практически невозмутимым. Только выражение глаз выдавало то, что Марата раздирает в куски ревность. Я знаю этот взгляд. Уже мысленно вздохнула. Когда дети пойдут готовиться ко сну, претензий в манере ревнивого Марата мне не избежать. «Как день провела?» — спросил он, когда Нина увела детей в их комнаты. Он смотрел на меня, будто что-то пытался прочесть по лицу. А я боялась его вопросов и нападений. Сейчас Марат может разрушить все окончательно, если начнет давить или проявлять опять ревность. Да, у Женьки явно есть ко мне чувства, но я в этом не виновата и никогда ему не отвечала взаимностью. У него нет поводов опять мне не доверять и что-то предъявлять. Это будет уже за гранью добра и зла, ведь Евгений его друг. Нормально, пожала я плечами. По магазинам решила пройтись. Купила что-нибудь? Марат же продолжал довольно ровным голосом задавать вопросы, словно не знает, что я была с его другом в кафе. Только взгляд печальный. «Да», — кивнула я, — «платье, пара блузок, по мелочи». «Умница», — улыбнулся он. «Мне приятно знать, что ты возвращаешься к нормальной жизни, что ты порадовала себя обновками». «И ты даже не будешь кричать?» — не удержалась и сама спросила. «За что?» — уточнил он. «За Женьку». Марат замолчал, опустил голову и поджал губы. «А у меня есть повод волноваться, Лин?» «Нет». «Тогда зачем мне кричать?» «Ты всегда кричал в таких ситуациях?» — скинула я подбородок. «Я точно так же ни в чем не была перед тобой виновата. Ты знаешь сам, что у него... что он... не знаю, я ему симпатична, что ли, но я никогда ему не отвечу, потому что мне он не нужен. Мое сердце занято. А он никогда не пойдет против тебя». «Я знаю, потому и не сказал ничего». «Но ты ревнуешь», — сказала я. «Опять. Я же вижу. И надолго хватило твоего молчания тогда». «Лин». Он перешел ближе и мягко положил руки на мои бедра, осторожно и слегка приобняв меня, но не настаивая. «Я буду ревновать. Так уж я устроен. Я люблю тебя очень сильно. И я ревную, когда на мою женщину смотрит кто-то еще. Но я сначала буду слушать тебя. Ты же сказала, что нет повода. Да и рассказала мне сама про кофе с моим другом. Значит, скрываться в планах не было. Так?» «Так», — ошарашенно ответила я. «Это точно мой муж? Я в шоке». «Ты не любишь его?» «Дурак, что ли?» — постучала я по его голове. «Марат, я тебя люблю! Тебя!» «Ленок!» Его лицо просияло, и он прижал меня к себе теснее, обняв обеими руками, а голову положил на мое плечо. «Моя девочка!» Я робко обняла его в ответ, закрыла глаза и просто наслаждалась. Как давно он не говорил мне столько слов любви. Как давно не звал своей девочкой. Слезы сами собой полились из глаз от переизбытка чувств. А, черт! Кажется, лопнула моя броня. Вот и она, отправная точка в сторону Марата. Он сдержался и не устроил сцену ревности. Удивительно. А вдруг он так сможет и дальше? Тогда у нас будет самая лучшая в мире семья, потерять которую я не хочу. И сейчас отчетливо это понимаю. «Пойдем». Разъединил он объятия и потянул меня за руку в спальню. «Я не буду заниматься с тобой сексом сегодня», — заявила я. «Я пока не готова». «Я не за этим тебя веду». «А зачем?» «Увидишь». Мы вместе дошли до спальни. Марат в самом деле сегодня получит в лоб, если полезет ко мне под юбку. Что он тогда задумал, если не постель? Он завел меня в комнату и усадил на кровать, а сам снял гитару со стены, которую так давно никто не брал в руки. Сел в кресло напротив и, подобрав несколько аккордов, стал перебирать струны. И запел. Ту песню, которую он пел мне однажды в этом же доме, когда перевозил меня и Алиску от отца и только узнал о ее существовании. «Помнишь?» — спросил он, убирая в сторону гитару, когда песня закончилась и подходя ко мне ближе. Он поднял меня за руку с кровати и снова притянул к себе. «Помню», — ответила я, смахивая слезы. «Такой трогательный момент». И тогда я тоже подумала, что все у нас еще может быть. Я тоже помню, Лин. Шептал он мне, вплетая свои длинные пальцы в мои волосы, вдыхая их аромат, водя носом по моей коже и вызывая мурашки и приятную дрожь. Все помню, родная, что мы прошли, как мы шли друг к другу, тосковали, были в разлуке из-за страхов и глупостей Марка. Я помню, как любил тебя и безумно хотел тебя присвоить. И ты стала моей. А я так бездарно все чуть не просрал. Лин, ну прости меня. Я так устал. Устал жить без тебя. Видишь, я стараюсь не ревновать или хотя бы не выливать тебе это на голову. Да, ты тогда правильно все сказала в клинике. Это мои тараканы. А выливаю я все на тебя. Я обязательно их выгоню. Обещаю. Я не буду больше так давить. Я чуть не потерял тебя снова. Прими меня обратно, своего непутевого мужа, который, кроме любви, ничего тебе дать больше не может. Пока. Мне не нужны твои деньги, Марат, — покачала я головой. Я бы не бросила тебя, если бы даже мы остались на нуле. Дело было не в этом. Ты самая лучшая в мире женщина. Самая лучшая. Я не заслужил тебя, принцесса. Но прошу, прости меня. Я с тобой становлюсь лучше. Что ты мне ответишь, моя девочка? Давай попробуем. С губ сорвался тихий возглас. Марат подхватил меня на руки и закружил, а потом вдруг кинул на кровать. «Эй, я же...» «Тш-ш-ш!» — накрыл он мои губы рукой. «Все будет очень хорошо. Буду любить свою жену не словами». Убрал руку, и теперь мои губы накрыли его. Требовательно, жадно, так, что по телу тут же пробежали горячие импульсы желания. Тело буквально размякло в его руках, становилось податливым, мягким. «Боже, Лина, Лина!» Хрипел он мне на ухо, сжимая по очереди то мою грудь, то ягодицы. Он так истосковался, что словно пытался пощупать меня всю и сразу. А я отзывалась на каждое касание так, будто он меня уже обнаженную ласкает. Марат стал нетерпеливо снимать, даже срывать одежду с себя тоже. И вскоре мы прижимались друг к другу, только кожей. Ощущали друг друга и наслаждались этим моментом. Он гладил меня своими большими руками, целовал и кусал губы, играл языком с моими сосками, заставляя меня сходить с ума от желания. Мы так изголодались друг по другу, что кружилась голова от его касаний. Когда он развел мои ноги и коснулся клитора, я уже больше ни о чем не думала. Просто принимала его ласку, реагировала и ощущала, как из меня просто сочится жидкость. Так сильно я хотела его. «Да, моя девочка», — шептал он мне на ухо и кусал мочку, вбиваясь в меня пальцем все глубже и глубже. «Какая же ты секси! Влажная! Кончаешь! Кончай!» Оргазм накрыл так сильно, что я не сдержала крика и выгнулась дугой. Бедра дрожали, тело свело сладкой судорогой, дышать я не могла, пока дрожь не отступила. Но отдыха мне не дали. Марат навалился сверху и подвел головку члена к входу вовнутрь меня. Пошел одним мягким, но уверенным движением до самого конца и застонал, закрыв глаза. «Ты?» — задыхалась я от ощущений. «Ты кончил?» «Уже?» Я ощутила, как его сперма бьет горячими толчками внутри меня. «Да, и я хочу еще», — сообщил он, сжимая мои бедра и натягивая меня на свой член как можно сильнее и глубже. «Да, да!» Его член и не думал терять форму, и оставался таким же твердым. А Марат набирал и набирал темп, удерживая мои бедра практически на весу и вбиваясь в меня, словно сумасшедший, как зверь голодный, пока снова не излился в меня горячей спермой. Потом был душ и новый секс. Нежный, трепетный, доводящий до нового исступления своими ласками и ощущениями. Я сбилась со счета, сколько раз мы этой ночью дошли до точки. Но уснули мы на рассвете. Совсем как раньше. Все снова как раньше.